27 февраля 2017 года, 13:30. Российская Федерация, Московская область, резиденция президента Российской Федерации. Президент Путин с любопытством смотрел на сидящих напротив него майоров Судоплатова и Архипова. Те, в свою очередь, разглядывали своего коллегу из будущего, сумевшего в переломный момент возглавить огромную страну. Одного такого человека они уже знали, и теперь невольно сравнивали их между собой. Чекисты, единственные из всей делегации, получили перед отъездом возможность ознакомиться с уже полученными из будущего материалами. Кто может сказать, кто был страшнее для страны, покойник Березовский или пока еще живой Троцкий? Владимир Владимирович первым прервал эти своеобразные смотрины. «Знаете, Павел Анатольевич, — сказал он, обращаясь к Судоплатову, — были в моей жизни моменты, когда мне бы очень хотелось услышать ваше мнение как профессионала. И вот я получил такую возможность. Но те времена минули, и, похоже, теперь уже вы будете задавать мне вопросы». «Товарищ Путин», — начал было говорить Судоплатов, но Владимир Владимирович остановил его жестом руки. «Давайте без титулов и званий, Павел Анатольевич. Мы с вами не на парадном приеме, так что давайте разговаривать как коллеги и единомышленники. Мое имя и отчество вы уже знаете». «Хорошо, Владимир Владимирович», — кивнул Судоплатов. «Действительно, у нас много вопросов к вам, в том числе чисто профессиональных. Прежде всего, мне хотелось узнать ваше мнение о том, как необходимо вести разведывательную работу в тылу врага. Насколько мы знаем, у вас имеется значительный личный опыт». Ответил Путин, устраиваясь поудобнее в кресле. «Павел Анатольевич, вести непосредственную агентурную разведку придется, скорее всего, вашему ведомству и вашим коллегам из ГРУ. Мы, со своей стороны, можем помочь вам техническими средствами. Например, мы уже направили в СССР аппаратуру и соответствующих специалистов, предназначенных для перехвата и расшифровки вражеских радиопереговоров. Поверьте, у нас есть возможность очень быстро взламывать вражеские шифры любой степени сложности. И наоборот, мы в состоянии обеспечить СССР такими средствами связи, что противник не то что не сможет расшифровать, но даже и перехватить передаваемое сообщение. В свою очередь, что касается проводной связи, то у нас есть возможность обеспечить наши штабы системами с высокой степенью защиты переданной информации. Системы ЗАС гарантируют секретность переговоров, и лишь болтун останется находкой для шпиона. Еще мы предлагаем оснастить наших разведчиков-нелегалов компактной аппаратурой связи, передачи которой невозможно запеленговать, а сообщения не поддаются расшифровке. «Это было бы очень здорово», — радостно воскликнул Судоплатов, «ведь перехват радиограмм и захват радистов часто являются причиной провала нашей агентуры». «Да», — сказал Путин, — «коллега Мюллер дело свое знает туго. Кстати, об агентуре». Он протянул Судоплатову черную пластиковую папку. «Вот здесь подборка документов по нашим проваленным агентам. Открыв эту папку, вы сможете узнать причины провалов, получить информацию о том, как вели себя задержанные агенты, кто из них не пошел на сотрудничество с противником, а кто не выдержал и запел. Как разведчик, Павел Анатольевич, вы должны понять, насколько важна эта информация». «Да...» — кинулся на плавцу. — «Этой папки нет цены! Огромное вам спасибо! Теперь множество наших людей будет спасены от гибели, а сколько ценной информации мы еще от них получим!» «Это еще не все, Павел Анатольевич», — продолжил Путин. «Вот в этой папке он протянул Судоплатову еще одну папку, только синего цвета. Компромат на высокопоставленных чиновников и высших офицеров гитлеровской Германии и ее союзников. Советский Союз вправе распорядиться полученными от нас документами по своему усмотрению. В свою очередь, мы готовы, по вашей просьбе, разумеется, проконсультировать вас о возможных вариантах использования полученного компромата. То есть, стоит ли привлечь этих лиц к сотрудничеству с советской разведкой или, передав документы через третьи руки заинтересованным лицам, таким путем добиться отставки, финансового разорения, да и полного физического уничтожения этих потенциально опасных для нас людей. Павел Анатольевич, в годы войны и в послевоенное время прекрасно себя показали так называемые силы специального назначения. В 1941 году в нашей истории началось формирование Омсбона, отдельной мотострелковой бригады особого назначения. Бойцы этого спецподразделения очень неплохо поработали в тылу врага. Я полагаю, что и в вашей истории будут нужны такие части. У нас они называются разведывательно-диверсионными. Поэтому мы предлагаем вашему руководству создать учебный центр по массовой подготовке таких спецподразделений. Инструкторов, необходимое снаряжение и вооружение мы вам обеспечим. Судоплатов, внимательно слушавший Путина, кивнул и снова сделал какие-то пометки в своем блокноте. «Владимир Владимирович, — сказал он, — я при первой же возможности доведу полученную от вас информацию до товарищей Сталина и Берии. Я думаю, что все ваши предложения будут с благодарностью приняты». «И вот еще, — сказал Путин, — мы хотим предложить советскому руководству создать единый аналитический центр, в котором будет собираться, аккумулироваться и обобщаться вся полученная вами из самых разных источников информация о противнике. С помощью наших устройств для хранения и обработки информации, называемых компьютерами, она будет анализироваться, перепроверяться и храниться в их электронной памяти. В случае необходимости эта информация может быть отпечатана на бумаге или передана в электронном виде туда, где в ней возникнет необходимость». «Интересное предложение», — сказал Судоплатов. «Над этим стоит подумать. Мне кажется, что создание такого центра сильно бы облегчило работу нашим аналитикам, которые зачастую не имеют информации о том, чем занимаются их коллеги, делают одну и ту же работу, дублируя друг друга. Только, Владимир Владимирович, здесь нам не обойтись без ваших специалистов и вашей техники. И если руководство СССР отнесется положительно к созданию такого центра, — ответил Путин, — то и техника, и специалисты будут вам выделены. Есть и другие предложения, Павел Анатольевич, но я думаю, что их будет можно решить, так сказать, в рабочем порядке. Ну, а теперь закончим с делами внешними и поговорим о делах внутренних». Путин повернулся к старшему майору Архипову. «Товарищ старший майор, простите, я не знаю вашего имени и отчества». «Павел Сергеевич, товарищ Путин, простите, Владимир Владимирович», — ответил Архипов. «Так вот, Павел Сергеевич, — сказал Путин, — как вы уже догадались, для вас я тоже приготовил кое-что интересное. Вот здесь президент протянул Архипову какую-то маленькую штучку зеленого цвета. Хранится информация о высшем командном составе Красной Армии, который в нашей истории не совсем правильно вел себя, как в ходе боевых действий, так и попав в плен. Также там есть информация о высшем партийном руководстве ВКПБ и о его действиях после 1953 года. Только, Павел Сергеевич, прочитать хранящуюся на этой флешке информацию, как у нас называют этот предмет, можно ли с помощью наших компьютеров? И при этом еще необходимо знать код доступа. В случае необходимости наши люди, которые будут прикомандированы к ведомству Лаврентия Павловича Берия, по личному указанию товарища Сталина отпечатают на бумаге то, что его заинтересует. «А вы не могли передать свое сообщение более традиционным способом?» — спросил Архипов, убирая флешку в нагрудный карман. «А то, знаете ли, как-то это все сложно». «Не мог», — вздохнул Путин. «Для традиционного способа потребовался вагон и еще тележка бумаги». Эта маленькая штучка является хранителем огромного объема информации. На нее без остатка можно было бы записать Ленинскую библиотеку в Москве, Британскую в Лондоне и библиотеку Конгресса США в Вашингтоне. И, по-моему, осталось бы еще место. Павел Сергеевич, вы должны понимать, что эта информация предназначена лишь для первого лица государства. И вы в данном случае будете кем-то вроде фельдъегеря. Теперь, я думаю, вы понимаете, почему я передаю товарищу Сталину информацию именно в таком виде. Старший майор Архипов лишь кивнул в ответ и показал, что он готов слушать дальше. «Теперь о том, что можно передать в обычном порядке», — сказал Путин, передавая старшему майору папку красного цвета. «Вот здесь наши предложения по борьбе с вражеской агентурой и о ведении радиоигр, в ходе которых противник, получая сведения, содержащие дезинформацию, раскрывает нам свои разведсети, словом, работают в холостую, бесполезно тратя свои ресурсы». Кстати, это неплохо получалось у Виктора Семеновича Абакумова. В нашей истории через полгода он станет начальником управления особых отделов НКВД. А в апреле 1943 года он возглавит контрразведку СМЕРШ, которая вчистую обыграет ведомство адмирала Канариса. Среди переданных вам материалов имеется описание проведенных СМЕРШем радиоигр и успешных контрразведывательных операций. Далее, вот здесь, Путин протянул Архипову новую, на этот раз фиолетовую папку. Находятся документы об известных нам лицах, работавших на вражескую разведку. Мы тщательно перепроверили архивные документы и выбрали из списка лиц, осужденных за сотрудничество с противником, тех, кто действительно был завербован немецкими и прочими спецслужбами и своими действиями нанес реальный вред Советскому Союзу. Ведь были среди осужденных и те люди, которые угодили под суд по... Тут Путин скосил глаз на сидевшего напротив него Архипова. Скажем так, надуманным обвинением, и таких людей тоже было немало. Товарищ Архипов, нам известно, что такие вот любители скорострельных судов очень часто рано или поздно сами оказывались на месте своих жертв. Но, к сожалению, они успевали наломать немало дров. Поэтому информацию о любителях расправляться со своими недругами и конкурентами руками НКВД мы тоже подготовили, и она отдельным документом лежит в той же папке. Вам, так же, как и уважаемому Павлу Анатольевичу, я хочу предложить создать учебный центр, где можно было бы повысить квалификацию сотрудников особых отделов Красной Армии и органов госбезопасности, обучить их пользоваться нашей аппаратурой, с помощью которой можно более успешно и наверняка обнаруживать вражеских агентов и их пособников. Такой учебный центр можно было бы создать при участии нашей ФСО, Федеральной службы охраны. У этой службы есть опыт и соответствующая материальная и техническая база для организации учебного центра. Впрочем, на этом пока все. Более подробно эти вопросы лучше обсуждать непосредственно с товарищами Берии и Сталиным. Сейчас вам покажут ваши комнаты. Поверьте, мы не собираемся держать вас в заперти, но для человека вашего времени выход на улицы Москвы 21 века – немалый стресс. Так что к нему надо подготовиться. Для начала вам будет предоставлен доступ ко всем средствам массовой информации, как отечественным, так и зарубежным. И лишь затем, пройдя определенный инструктаж, вы сможете выйти на улицу в сопровождении наших сотрудниц. «Владимир Владимирович, может, вы хотели сказать сотрудников?» — спросил улыбнувшийся Судоплатов. «Павел Анатольевич, не мне вас учить», — подмигнул ему Путин. «Вы прекрасно знаете о том, что если вы хотите остаться неузнанным, то лучше всего вам идти под ручку с хорошенькой девушкой. Все прохожие будут глазеть на нее, не обращая внимания на вас. Кроме того, они будут для вас экскурсоводами и телохранителями. Но все, товарищи, всему свое время». Как только посланцы Берии оказались в отведенных для них помещениях, они первым делом спрятали полученные от российского президента документы в имеющиеся там сейфы, после чего сели писать подробные донесения своему начальству о только что состоявшейся беседе с первым лицом России 21 века.